Глава 20. Чистота. С утра я застала Малаха в привычном виде. Он с сигаретой в зубах и одних сваливающихся брюках отмывал кухню. Если бы вчера до меня не донеслось, как брюнет завалился на диван, то я решила бы, что он всю ночь мыл полы. Все блестели. Мое появление за кухонным островом не отвлекло парня от методичного протирания поверхности. Его разбитая губа выглядела лучше, чем вчера вечером. На ухе красовался свежий пластырь. «Я еще не готовил. Могу сделать кофе», — сказал он. Голова качнулась в знак согласия. Пока брюнет делал все, чтобы избежать разговора, я сходила почистить зубы, чтобы случайно не начать приставать к нему неумытой. «Ничего опять не объясняет, говнюк!» Бурчал внутренний голос, когда я вернулась к столу, где ждал горячий напиток. С трудом удавалось ровно сидеть на стуле. Малах нашел новое пятно и с энтузиазмом оттирал его, делая вид, что в комнате не царит напряженная атмосфера. «Насчет пацана!» Не поворачиваясь, начал брюнет. Кажется, понял, чего он хочет. Сердце ускорилось. «Неужели?» — появилось в голове. Нога напряженно задергалась в ожидании дальнейшей информации. «Мне нужно будет поехать кое-куда. И я не хотел бы брать тебя с собой», — сообщил Малах. «С чего бы это?» — возмутилась я. Внутри поднималась обида от услышанного. «Это не самое дружелюбное место», — наконец, повернувшись, сказал серьезно брюнет. «Что за место? Я поеду, хочешь ты этого или нет?» Рука потянулась к подвеске, висящей на шее. «Мальчик не покажется тебе. Найду кого-нибудь другого», — парировал парень, вновь начиная водить тряпкой по столу. «Ты хочешь от меня избавиться?» С усилием выдала я вопрос. Серые глаза перемещались по столешнице в такт молчаливым движением. Ноги принесли меня прямо к бесящему человеку. Грубо пихнув его в плечо, я заставила посмотреть на себя. Вместо злости внутри поднималась обида. «Почему ты так делаешь? Чертов придурок! Как же ты меня раздражаешь! Я же тебе нравлюсь! Почему так сложно это признать?» Слова грубым потоком лились на наблюдающего за этим зрелищем парня. Руки долбасили его беспорядочно. «Нравишься? Поэтому и нужно туда съездить», — спокойно выдал он, терпя побои без единого возмущения. Я замерла. Приятное тепло от его слов разливалось по телу. Но вместе с этим поднималась новая волна беспокойства. «При чем тут это?» — раздался мой голос еле слышно. «А ты не догадываешься?» — спросил он, сверля меня глазами. «Нет», — честно ответила я. Малах рассмеялся, а потом весело спросил. «Так значит, ты думаешь, что тех девушек я убил?» Этот вопрос выбил меня из колеи. «Допускаю, что это можешь быть ты», — сказала я, не понимая, к чему он клонит, и не веря до конца, что парень с такой милой улыбкой может быть убийцей. Серые глаза задорно заблестели. «Чокнутая», — шепотом произнес брюнет, притягивая меня к себе. От неожиданности я стукнула его ладонью в грудь. Малах же на это никак не отвечал. Отложив сигарету, он посмотрел на меня и серьезно произнес: «Не пугайся сильно». Я почти лежала на брюнете, опиравшемся на кухонный остров. «С чего бы это?» — пролетело в голове. Холодные пальцы нагло приподняли мой подбородок. Серые затуманенные глаза прошлись по губам. Сердце бешено колотилось. Когда наши лица оказались совсем близко, он на секунду замер. Я приподнялась на носочки, подаваясь ему навстречу, не в силах ждать. Сильно выделяющиеся на бледном лице губы, горящие красным, манили нежное прикосновение. По телу пробежали крупные мурашки. Сознание поплыло. С каждым новым порывистым вдохом хотелось все большего. Начинающийся неспешно поцелуй перерос в беспорядочное месиво. Сильные руки приподняли меня, усадив на стол. Малах даже не оторвался от губ, когда делал это, Он плотно прижимал меня к себе, почти не давая двигаться, накрывая все новыми жадными поцелуями. Холодные ладони сжимали кожу до легкой боли, нетерпеливо скользя по ней в беспорядке. Руки схватили за столешницу, пытаясь сдерживать слишком резкий порыв. Что-то не давало покоя, но я не могла остановиться. Пальцы коченели, словно на них нарастал лед. Брюнет резко отстранился. Его тяжелое дыхание разрывало морозный воздух. Изо рта поднялся клубок пара. «Показывайся уже!» — прошипел он злобно в пустоту. На меня устремились светлые глаза, внезапно возникшие в комнате блондинки. Равнодушное знакомое лицо не выражало ничего, но внутри от ее вида разлился тихий ужас. Она все это время была рядом. Эта мысль пугала своей очевидностью. Наша первая встреча с мертвой девушкой произошла в душе, и кот реагировал на Малаха шипением. «Мария!» Представил ее брюнет так, будто это была не мертвая девочка-подросток, а его лучшая подруга. Запутанные мысли постепенно подводили к самому очевидному — решению избавления от призрака. «Почему ты просто, ну...» Мне с трудом удавалось подбирать слова. «Ну, не отправишь ее куда надо». Малах избегал смотреть на блондинку в закрытом черном платье до тех пор, пока не услышал меня. На его лицо легла тень. На выдохе он едва слышно произнес, подняв серые печальные глаза на призрака. «Не могу убить ее». Во второй раз. Слова эхом пронеслись в сознании. В ушах пульсировала кровь, в такт ударов ускоряющегося сердца.